дорогая или дорогой по отношению к супруге или супругу. Нежно целуя жену в щеку, произносит мужчина и спрашивает: «А где Омма и Таль?» Женщина машет рукой в сторону черного хода. Они в беседке. Омоним, матушка, рассказывает очередную историю из ее молодости. И, судя по лицу Сонми, дочке это не особо интересно. Хмыкнув, Джеук направляется в ванную комнату, на ходу продолжая беседовать с супругой. «Позови их домой. У меня есть новости, и можешь уже накрывать на стол, а то я проголодался». «Так ведь рано еще», — удивляется столь странному пожеланию мужа Хеми. Мужчина улыбается в ответ. «Ничего, сегодня можно. Новости у меня действительно хорошие, да и обед я пропустил». Всплеснув руками, показывая свое негодование таким положением дел и мотая головой, женщина уходит, напоследок бросив: «Так нельзя, Джиука, ты совсем не думаешь о своем здоровье». Дом семьи Ким. Спустя 40 минут. Во главе низкого стола сидит Джиук. По правую руку от мужчины примостилась его мама, по левую — жена и старшая дочь. Глава семьи не торопится начинать разговор, явно подогревая интерес женской половины дома. Первой не выдерживает, как и следовало ожидать, самая младшая из присутствующих. «Аппа», — обращаясь к Джиуку, спрашивает Сонми, «ты сказал Омме, что у тебя есть хорошая новость?» Бабушка, поджав губы, бросила суровый взгляд на внучку, очевидно недовольная тем, что младшая лезет вперед. Хеми молча смотрит на мужа вопросительным взглядом. Положив палочки для еды на стол, Джиук с улыбкой переводит взгляд с дочери на супругу, а затем и на матушку. «Ладно», — насладившись увиденным, произносит хозяин дома. «Не буду больше вас интриговать. А то того и гляди, Сонми начнет бегать вокруг стола, как в детстве, когда она была совсем маленькой». Дочь, до этого ерзавшая на подушечке, замирает, слегка покраснев. Все три женщины смотрят на главу семьи. «На самом деле у меня две новости. И первая из них — это то, что меня, наконец, переводит в головной офис компании, находящейся в Сеуле». Сон Ми, явно обрадовавшись известию, начинает хлопать в ладоши и улыбаться. Пак Пау, смотря на сына, испытывает чувство гордости. Хеми, взявшись за руку мужа, произносит: «Я никогда в тебе не сомневалась, любимый. Ты самый замечательный муж на свете и великолепный профессионал». Бабуля, продолжая любоваться отпрыском, произносит: «В конце концов, до остолопов из совета директоров дошло, что без тебя там не справляются». «Ну, Омма, что ты такое говоришь? Решение о переводе принято еще год назад, просто его сейчас оформили официально. Я же уже говорил, что нужно было закончить работу здесь, прежде чем перебираться в Сеул». «Решение, решение», — ворчливо произносит бабуля. «Вечно они тянут. А потом ты с работы не вылезаешь месяцами. Помнишь, как 2 года назад было?» Но в этот день ничто не могло испортить настроение хозяину дома. «Давай не будем об этом, все уже в прошлом». Обсуждение новости затянулось минут на 20. Больше всех радовалась Сонми. Конечно, ведь теперь она будет жить в Сеуле не как студентка, а в своем собственном доме. Хеми же искренне радовалась за супруга, видя, какой он воодушевленный и довольный заслуженным повышением. Всеобщее веселье прервала Пак Пау. Строго глядя на Джиука, она задала вопрос: «Адыль, а как же Соин? Ты что, оставишь ее здесь совсем одну?» Хеми и Сонми замирают. На лицах у них примерно одинаковые выражения стыда и растерянности. Жена и дочь вновь вопросительно посмотрели на главу семейства. Мужчина же глядит с легким укором на мать. «К «Как ты могла такое подумать, Умма? Возможно, ты не заметила, но я сказал про две хорошие новости». «И что это за вторая новость?» — задает еще один вопрос Пак Пао. «А вторая новость непосредственно касается твоей любимой Сон Ню». Мужчина смотрит на матушку, а затем переводит взгляд налево. «И нашей с тобой младшей дочери, дорогая, новость действительно замечательная». Бабушка не выдерживает затянувшегося повествования и открытой ладошкой легко бьет сына по плечу. «Ладно, ладно», — поднимает в защитном жесте руки Джеук. «Ее собираются выписывать, и скоро она будет дома». Сон Ми вскакивает из-за стола и с восторженными воплями все-таки начинает бегать. «Класс! Супер! Супер! Соин едет домой! Да!» Даже бабуля смотрит на это представление с умилением, что уж говорить о родителях девушки. «Какая же ты все-таки еще маленькая, Сон Мия!» Ласково говорит мама, чуть-чуть пододвинувшаяся к мужу и положившая голову на его плечо. Дом семьи Ким. Кабинет Джиука. Вечер. Стол из красного дерева, накрытый прозрачным стеклом, и удобное кресло, в котором сидит хозяин. У левой стены от входа небольшой коричневый кожаный диванчик. Вдоль правой стены несколько стеллажей с книгами, где представлена в основном техническая литература. За спиной мужчины большое окно, откуда видна беседка в восточном стиле. Чуть левее хозяина на столе лежит ноутбук. Также присутствуют документы, часть из которых мужчина только что отложил, закончив просматривать. Раздается стук в дверь. «Войдите», — произносит Джиук, не отрываясь от работы. Невысокая худенькая женщина, зайдя внутрь, сразу направляется к диванчику и садится на его край. На нем Джиук иногда отдыхает, устав от работы с документами. Дочитав абзац, мужчина кидает взгляд на вошедшую, но решает закончить всю страницу, прежде чем заговорить. Пак Пао сидит тихо, понимая, что мешать не стоит. «Подожди минутку, Умма, я сейчас закончу, хорошо?» — произносит Джиук, кинув еще один взгляд на матушку. Вместо ответа Пак Пао молча кивает, задумчиво глядя на сына. Мужчина, быстро дочитав документ до конца, собирает листы в папку и, отодвинув ящик стола, кладет ее туда. Он поднимается, напоследок закрыв крышку ноутбука, и, подойдя к дивану, присаживается рядом с матерью. Та, подняв руку, ласково проводит открытой ладонью по волосам сына. «Какой же ты красивый, сынок! У нас с твоим оппой получился и умный...» Неожиданно для мужчины она заканчивает. «И хитрый, весь в аппу». «Это ты о чем?» Немного настораживается Джиук. «А я о том, что ты ведь не все рассказал, сын». И женщина вопросительно так смотрит на своего единственного ребенка, которому уже больше 40 лет. Тот не торопится что-либо говорить, а, чутка прикусив нижнюю губу, переводит взгляд с матери на окно, сквозь которое виднеется краешек уже почти зашедшего за горизонт солнца. Джиук молчит некоторое время. Пак Пао его не торопит. Ведь это просто ни к чему, сам все расскажет. Разрывая наступившую тишину, хозяин кабинета произносит. «Знаешь, я сегодня был в больнице и разговаривал с психотерапевтом, что занимается лечением Суин. Именно он порекомендовал доктору Паку как можно скорее выписать дочь, чтобы она могла оказаться дома в кругу близких и любящих людей». Джиук ненадолго замолкает, по-прежнему смотря сквозь окно на закат. «Доктор Ли надеется, что в этом случае память вернется к ней, но...» Поняв, что сыну нелегко говорить, женщина решается чуть-чуть его подтолкнуть к продолжению рассказа и задает вопрос. «Но...» Сделав глубокий вдох, мужчина продолжает. Но на такой исход шансов все меньше и меньше с каждым днем. Возможно, Суин никогда не вспомнит того, что было до аварии. Уже глядя на матушку, заканчивает Джеук. Не самые хорошие новости. И все же будем надеяться на лучшее, Джеука, подбадривает сына Пакпао. Мемориальный госпиталь Понсен, ВИП-палата, поздний вечер. Сижу на койке, разглядываю правую ногу. Под самый вечер заглянул лечащий врач, доктор Пак, и сообщил, что меня скоро выписывают, и я отправляюсь домой. Он также сказал, что доктор Ли будет работать со мной посредством тестов на удаленке. То есть он будет их присылать, а я, ответив на все вопросы, буду отсылать их обратно. Ну что тут скажешь, нормальный вариант. Да и хочется уже свалить из этой богадельни нафиг и залезть в интернет. Надо же понять, я в прошлое попал или в какую-то альтернативную реальность. До этого вопросы допетрил не так давно. Случилось это тогда, когда в очередной раз размышлял о превратностях судьбы в свободное время. Ведь что я, по сути, знаю об окружающем мире? Да ничего не знаю. Ну да, я в Южной Корее. Те Ханмингук, кажется, местные ее называют. Ну, те местные, с которыми я общался в свое время по скайпу. А тут так же или как-то иначе? Или я еще там? Почесал больное колено, которое теперь доступно. Ай, да к черту это все, а то мозг себе еще вывихну. Завтра буду разбираться. Как говаривал Саша Белый из сериала «Бригада», потом решим, куда бежать и кого мочить. Дом семьи Ким. Гостевая комната. Полночь. В кресле сидит Пак Пао и задумчиво смотрит в окно. Разные мысли посещают пожилую женщину. Последнее время не самые радостные. В тот момент, когда Джиук сообщил ей об аварии, в которую попала Соин, женщина подумала, что умрет прямо на месте, так ей защемило сердце. Однако обошлось. «Память», — шепчет она и переводит взор на маленький столик, где стоит миниатюрная фигурка Будды. Пак Пао поднялась и, приблизившись, выдвинула верхний ящик, достав свечу в стеклянной колбе. Давным-давно в такие заливали оливковое масло. Зажегший фитилек, бабуля ставит ее напротив фигуры Будды и, опустившись на колени, начинает молиться. Она крайне редко обращалась за помощью к пробудившемуся, но сейчас иных вариантов на взгляд женщины не осталось. Через некоторое время, закончив молитву, Пак Пао поднимается с колен. Подходит к сумочке и, достав оттуда фотографию, начинает ее разглядывать. На фото совсем еще маленькая улыбающаяся Суин, сложившая перед грудью ладони и смотрящая прямо в объектив камеры. «Бедная моя маленькая внученька», — вновь шепчет Пак Пао. «Я сделаю все для того, чтобы ты смогла восстановиться». Фото сделал ее муж, когда Суин гостила у них в Бангкоке много лет назад. Пожилая женщина улыбнулась, вспомнив, какой счастливой и довольной тогда была внучка. Они с супругом не могли нарадоваться, глядя на этого ангелочка. В приоткрытую дверь заглядывает невестка. «Омма, идемте смотреть дораму». Пак Пао молча кивает и, убрав фотографию обратно в сумочку, выходит из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь.